Ая шагала за спутницей по кривым, заваленным мусором и обломками бетона переулкам 37-го сектора. Сегодня ей было не так жутко, как накануне. И дело не в том, что кролики вернули ей дока в ствол, а Керра на это ничего не возразил. И даже не в том, что после всех пережитых страхов прогулка по сектору казалась пустяком. Нет, просто за сутки претерпелась к новой реальности. А может, потихоньку просыпалась в подсознании память изначальной личности. К тому же идущая чуть впереди Алиса была задумчиво спокойна и казалась совершенно обычной, просто глубоко погруженной в себя. Однако, когда Айя удивилась внезапному исчезновению шедшего по улице бродяги, Алиса заметила и то, что мужик словно растворился в воздухе, и Айкино недоумение. «Там пролом в стене. Узкий. Дурь продают», — пояснила девушка. «А вон там». Айя ткнула пальцем в дом напротив. «Там на сбор горючего под пресс можно наняться, только вход с другой стороны», — пожала плечами Алиса. «А на втором этаже мелкая мастерская. Хочешь заточку, хочешь дозатор для дури сделают». Ее спутница с жадным любопытством крутила головой по сторонам и все ждала, вдруг да ёкнет в голове. Ведь если она выросла в похожем месте, что-то должно подтолкнуть воспоминания. Какая-то деталь, мелочь, глупость, ерунда, которая потянет за собой цепочку ассоциаций. И тогда, наконец-то, станет ясно, кто она такая. «Значит, все-таки смогла договориться с Керро?» — спросила равнодушно Алиса, поправляя на плече автомат. «Не совсем», — призналась Ая, покосившись на свою умиротворенную спутницу. Та сегодня была в образе женщины, а не девчонки, шла легкой походкой и не казалась ребенком. «О чем-то смогла, о чем-то нет». «Что ж ты так оплошала?» — спросила Алиса и посмотрела на собеседницу снизу вверх. Ая была выше нее на полторы головы, однако сегодня даже это не добавляло Алисе сходства с подростком. «Я...» — Ая замолчала, подбирая слова. «Мне с ним сложно. Он непонятный». «Да?» — удивилась собеседница и сказала задумчиво. «Не замечала. А что непонятного-то?» Айка сделала неопределенное движение бровями. «Как вот объяснишь, что именно?» «Непонятно, и все. То вроде живой, нормальный человек, то вдруг как кибер какой-то. Тело двигается, а взгляд пустой, глаза стеклянные. Что в это время у него в голове творится, попробуй угадай». «Не знаю», — ответила она. «Не могу объяснить. Но мне ничего плохого вроде не сделал, пока. Но все равно его боюсь». Алиса насмешливо фыркнула. «Знаете, сколько и какого народу его боится, то вообще бы не комплексовало. Есть среди них люди, раз это в тысячу солиднее тебя, уж извини. Но у них и правда повод для опасений имеется. А у тебя? Подобрал, накормил, дал выспаться в тепле и безопасности, теперь оденет. Оружие носить разрешил, защищает. Да за такое другие бы в кровь передрались». А я задумалась. «Ты права», — сказала она наконец. «И я понимаю, что ты права, но ничего поделать не могу. Просто страшно». Алиса остановилась и изрекла. «Ладно, давай с другой стороны зайдем. А меня ты боишься?» Собеседница задумалась и сказала, прислушиваясь к себе. «Да нет, вроде». Алиса расхохоталась. «Да? Нет? Вроде». Айя на миг замерла, а потом тоже засмеялась. «Нет, не боюсь», — сказала она, успокоившись. Алиса посмотрела с ехидством. «А стоило бы. Для тебя я куда более опасная, плюс сумасшедшая». Она подмигнула собеседнице, а та ответила. «Я не говорю, что ты не опасная. Просто я тебя не боюсь». В синих глазах промелькнула какая-то нехорошая мысль, а потом Алиса с нечеловеческой скоростью выдернула из-за спины нож и шагнула к спутнице. Но та, вместо того, чтобы опешить или растеряться, также плавно отступила назад, опуская руку к кобуре. «Выстрелить не успеешь», — весело сообщила противница. «Обидно». «Ага». Алиса убрала оружие обратно в ножны. «Какая-то ты сегодня не такая, не как вчерашняя». «Все мы сегодняшние не такие, как вчерашние», — ответила Ая. Ее странная собеседница на это снова заливисто рассмеялась. «Точно, точно. Ладно, идем. А Кера, между прочим, хороший мужик. Он, кстати, рейдер, а они, хотя и сдвинутые, потому что на адреналине всегда, но психами бывают редко». «Тебе виднее», — пожала плечами Ая. «Просто мне отец говорил, что есть два типа торчков. Те, которые на зелье, и те, которые на адреналине. Причем вторые опаснее первых». Сказав это, девушка резко остановилась и перевела взгляд расширившихся глаз на спутницу. А та спокойно согласилась. «Прав был твой папаша. Никто же не спорит. Кера опасный. Бывает, и его переклинивает на свой лад. Но ты вон, как я посмотрю, тоже с отклонениями. Чего залипло-то?» Однако Айя вместо ответа молча глядела перед собой. Ее отец, Марк Гелан, никогда ничего подобного ей не говорил, это уж точно. Она вообще помнила свою жизнь до аварии фрагментарно, как нарезку видеопленки. Да и кому бы пришло в голову при накладывании ложной памяти внедрять в сознание какие-то там подробности? И теперь девушка пыталась вспомнить человека, сказавшего ей когда-то эти слова. Человека, реально существовавшего или даже существующего по сей день. Ничего не получалось. Только голова опять болеть начала, да заныла рука в месте недавнего укола. «Ты чего?» — спросила Алиса, встряхнув ее за плечи. «Колбасит?» «Немного». «Бывает». Спутница подтолкнула Айю вперед. «Я же говорю, тут все слегка того». «Я поняла. Просто никак не привыкну. А как вы с Керо познакомились?» Алиса пожала плечами. «Не помню уже. Давно было. Он мне потом, когда мы уезжали, нож подарил. Я тебе говорю, он нормальный мужик. К тому же никогда не врет. Это вообще среди мужчин редкость, а уж по нынешним временам. Но ты гляди, сама ему тоже не ври. А то он как бы обидится и как бы рассердится. А зачем тебе его сердить? Он не я. Вообще не отходчивый. Хотя, учитывая, что с твоим везением можно играть в рулетку, причем ставить по-крупному...» «С везением?» — удивленно переспросила Айя. «А то. Я ведь вижу, что ты из каких-то спокойных мест. Из белого сектора, наверное. Проскинь мозгами-то. Угодила в задницу, но сама при этом в полном порядке. Одета, обута, цела, не изнасилована и под надежной защитой. Золушка натуральная». Ее спутница хмыкнула. «А Кера тогда натуральный принц». «А Херо знает?» — искренне призналась Алиса. «Спроси при случае. Он точно не из низов. Но что там у него в прошлом, никто не в курсе». «Что не из низов, я заметила», — сказала Айя, вспоминая забитые консервами полки кладовой. Эта еда стоила столько, что, наверное, можно было купить Айин интернат. «Ладно, хорош трепаться, пришли. Кера велел тебя одеть, как нас. Сейчас займемся». Алиса с явным предвкушением хихикнула и потянула спутницу к подъезду относительно целой многоэтажки.